653. Гуру. Торжественность есть охрана сокровенного. Как удержать накопленное сокровище? Торжественностью. Не допустит она безответственного и легкомысленного разбазаривания драгоценной энергии. Охранит она от несдержанных, необдуманных и пустых слов и мыслей. И чувств не позволит она недостойных. Торжественность – щит. От суетливости защитит она крепко, а также и от беспокойств и волнений. Достоинство духа поможет удержать во всех случаях жизни. Торжественность есть качество духа, нашедшего освобождение от шума и сутолоки призрачной жизни и беспросветного обывательского прозябания.